заговорить, но не стала. «Вот видишь, ты не можешь этого отрицать», — торжествовала Дейдра. «Дитя мое, все это уже быльем поросло», — сказала Эллен О'Хаган. «Но тогда тебе было не все равно. Тебя волновало, что Десмонд нам не ровня. Что значит нам? Не мы выходили за него. Это ты за него выходила, ты его выбрала. Никто не говорил, что он нам не ровня. Не говорил во всеуслышание, не говорил вообще. Уверяю тебя, мы с твоим отцом, конечно, считали, что ты еще слишком молода. Ты бросил университет, не получив степени. Мы боялись, что ты останешься без профессии. Поэтому мы, может быть, и правда хотели, чтобы вы повременили, но только лишь поэтому». Дейдра глубоко вздохнула. «Ты знала, что мы не можем ждать. Я знала, что ты не хочешь ждать. Вот и все, что я знала. Ты была очень решительно настроена. Я не хотела вставать от тебя на пути. Ты знала, почему. Я знала, что ты его любишь или думаешь, что любишь. Судя по тому, что вы до сих пор вместе, и ты не побоялась мороки и решилась на все это празднование осенью, ты, видно, была тогда права. Ты вправду любила его, и он тебя любил. У матери все получалось слишком просто. Раз вы прожили вместе 25 лет и готовы признать этот факт публично, значит, вы любите друг друга». Дейдра погрузилась в раздумья. «Что, разве я не права?» Эллен О'Хаган ждала определенного ответа, да или нет. «Более или менее, но не благодаря вам», — задумчиво проговорила Дейдра. «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать, Дейдра. Я всегда считала, что из моих детей ты самая счастливая. Ты поступила так, как хотела, и получила то, что хотела. Никто тебя не неволил, ни к чему не принуждал. Ты училась в университете, могла бы работать, но никогда не работала. Мы с Софи всегда говорили, что тебе все досталось на блюдечке, а теперь вот, кажется, ты обижена и чем-то недовольна». Она была озабочена, но отнюдь не расстроена. Она просто хотела знать. Умело заправив салат соусом, мать ждала объяснения. «Если ты считала, что я слишком молода, то почему позволила мне выйти за Десмонда? Я просто думала, что лучше выбрать меньшее из зол. Я всегда так считаю. Твой отец думал, что ты беременна, но я-то знала, что это не так». «Откуда ты знала?» — прошептала Дейдра. «Даже в далеком 1960-м никто бы не стал выходить замуж только по этой причине, без особого на то желания. И я оказалась права. Анна родилась лишь много месяцев спустя. Бедняжка Софи, наверное, была страшно разочарована. Я подозреваю, что она думала так же, как твой отец». «Да». «Так в чем проблема, Дейдра?» «Что я сделала не так?» «Мы дали свое согласие. Это плохо?» «Нет». «Мы приехали на свадьбу, как ты хотела. Ты сказала, что ты не хочешь никому пускать пыль в глаза, пусть все будет тихо и скромно, и пусть свадьба будет в Англии. Мы согласились. Взяли из школы Барбару и Джерарда. Дом наш всегда открыт для вас с Десмондом, но вы никогда не приезжаете. Один раз ты приехала, но была как на иголках. Мы не знали, как к тебе подойти, тебе и сказать ничего было нельзя. Несколько раз мы приезжали к вам в гости и скоро опять приедем на вашу серебряную свадьбу. Скажем прямо, такое случается нечасто. И почему-то, несмотря на все это, я — исчадие ада, и, подразумевается, твой покойный отец тоже, да и сестра с братом». Эллен О'Хаган кусочком хлеба собрала остатки соуса и посмотрела на дочь в ожидании объяснений. Дейдра молчала. Подошел официант, убрал тарелки и стал убеждать их полакомиться яблочным пирогом и взбитыми сливками. Эйлин с оживлением принялась обсуждать с ним эту тему, и Дейдра получила возможность собраться с мыслями. «Я заказала и то, и другое»,